Глава 38. Элеонора. Официантка принесла саганаки. Элеонора заказала добавку. Она обожала это блюдо. Жареный в оливковом масле сыр гравьера, который подают на стол, сбрызнув лимоном. Закуска только что покинула сковородку. На золотистой корочке еще появлялись пузырьки. Элеонора поблагодарила официантку, подвинула тарелку поближе и вилкой отломила кусочек кушанья. Из разлома потек расплавившийся сыр. Она положила небольшую порцию в рот и принялась жевать, закрыв глаза. Соленая масса с пикантным вкусом и тонкой хрустящей корочкой. Верх наслаждения. Лишь в компании плавленного сыра Элеонора чувствовала себя практически счастливой. Такое блюдо требует, чтобы им наслаждались неторопливо. Она снова отправила вилку в рот и вздрогнула, услышав пиликанье мобильника. Элеоноре мог позвонить только кто-то из родственников, а они знали о поездке в Грецию. Верно, какая-нибудь дурацкая реклама. Она с радостью пошлет их подальше и продолжит лакомиться саганаки. В последнее время ей доставляло удовольствие мысленно отправлять всех к черту. Телефон лежал в новой сумочке, которая висела на спинке стула. Элеонора неохотно отложила вилку, вытерла руки салфеткой, выудила мобильник и с удивлением увидела на экране имя брата. «Зачем ты звонишь?» — настороженно поинтересовалась она. «Ты где?» — прошептал Эд. «В Греции?» — так же тихо ответила Элеонора. «Я имею в виду, где конкретно? Рядом с тобой кто-то есть?» «Да». Остальные заканчивали ужинать, передавая по кругу последнюю тарелку с кальмарами. «Ты какой-то странный». «Возможно. Мне срочно нужно с тобой поговорить. Прошу». «Ну вот, с планами насладиться саганаки можно попрощаться. Его нужно есть исключительно горячим». «Погоди минутку». Засунув в рот еще один восхитительный кусочек, Элеонора вылезла из-за стола. Никто не поинтересовался, куда она направляется, поэтому объяснений не понадобилось. Теперь нужно пересечь мощёную булыжником площадь с множеством ресторанчиков, у входа в которые туристы изучали выставленное для ознакомления меню. Сумерки сменились полной темнотой, и повсюду зажглись фонари и гирлянды, придавая старому городу нарядный вид. Элеонора дошла до церкви, из открытых дверей которой доносился аромат ладана, прижалась спиной к высокой каменной стене, стоя под цветущим лимонным деревом, и спросила. «Ну и?» Наверное, Эд узнал, что Лекси беременна. Неужели она сама ему сказала? Или Белла все разболтала? Брат заговорил, тихо и отрывисто. «Среди вас есть женщина?» «Вообще-то, кроме меня, тут их еще пять». «Анна?» «Да, мы делим с ней комнату». «Кто она такая?» «Подруга Лекси. Они познакомились на занятиях йогой». «Да, об этом я знаю. Что еще о ней тебе известно?» «Ты странно себя ведешь». «Элеонора, просто скажи, что тебе известно», — нетерпеливо повторил Эд. «Ладно, ладно. Она из Брикстона, переводчик жестового языка. Ее сестра глухая, поэтому...» «У нее есть дети?» «Да, сын, Люка. Ему 15. Вообще-то она кажется совсем молоденькой». «Господи!» — глухо простонал Эд. «Что такое?» Последовало долгое молчание. «Почему ты расспрашиваешь меня об Ане и ее сыне?» Произнося это, Элеонора уловила, как в голове зашевелились какие-то давние, далеко запрятанные воспоминания. Когда Эд заговорил, его голос звучал очень тихо. «Анна, уменьшительная от Джулиана». Элеонора не слышала этого имени вот уже много лет, да и прежде его произносили только шепотом за плотно закрытыми дверями отцовского кабинета. «Господи!» — только и смогла она сказать, глядя через всю площадь на их ресторанчик. Анна и Лекси сидели рядом, склонив друг к другу головы. «Так значит, это она?»